Где-то в центре Москвы. Димкина квартира в центре, аж на Плющихе, поразила меня до глубины души. Я никак не могла сосчитать количество комнат, они переходили одна в другую и соединялись ломаными коридорами. Пришлось загибать пальцы. Европейская гостиная кухня с огромным холодильником и сияющей новизной техникой. Спальня с кроватью, траходромом, еще шире кипрской. Библиотека-кабинет с полками до 5-метрового потолка. Еще гостиная с парой тренажеров, дорожкой, огромным диваном, проектором и прочими мужскими игрушками. Вторая спальня попроще, в которой нормальные люди устроили бы детскую. Но что делать с гардеробной, размером больше моей кухни? Считать ли кладовку, в которой даже есть окно, а балкон, что не хуже террасы, оставленной в пафосе? Как Димка не умер от клаустрофобии в нашей маленькой квартирке на троих? «Фига себе ты на своей бирже зарабатываешь», — только и смогла прокомментировать я. «Это от деда досталось, он академиком был». Небрежно кинул он, инспектируя холодильник. «Пиццу будешь или мясо пожарить? Или пусть от Новикова что-нибудь доставит? Надо же отметить». «Мне все равно», — отмахнулась я, задумчиво рассматривая зеркало на потолке в спальне. «На этой кровати мы бы втроем вообще друг друга ночью потеряли». Но сориентировались бы по звездам. Вон, достаточно вверх посмотреть. «Ириска, ну ты...» Упс. Димка сначала обнял меня за талию, а потом проследил за моим взглядом. «Я все могу объяснить, сегодня же сниму, но только после того, как...» Он подтолкнул меня в комнату, обогнул, потянул к себе и с размаху упал спиной на покрывало, не разжимая объятий, потискал своими огромными лапами мою задницу и жарко шепнул в ухо. «После того, как ты полюбуешься на себя, такую охрененно растрепанную, разомлевшую, сияющую с дерзким взглядом, и увидишь, как сияют твои глаза и выгибается спина, когда я в тебя вхожу. Хочешь попробовать?» Его дыхание щекотало ухо, свистящий шепот сладким ядом вползал в уши, и меня немножко потряхивало от остроты и порочности этой идеи. Словно последняя граница, или последний... бастион моих остатков убеждения о себе, как о приличной девушке. Втроем трахаться не граница. И не бастион, а зеркало на потолке, значит, граница. «А наручники у тебя там часом нигде не припрятаны?» «И не только наручники», — мурлыкнул он, потихоньку расстегивая мои джинсы и запуская лапу под футболку. Я чувствовала себя зажравшейся. «Такой роскошный, красивый, горячий мужик». Лучший из тех, что у меня были. Хочет меня. Я же вижу, как его потряхивает, едва он касается моей груди. Знаю, что через пару минут он заведет меня своим напором, вдохнет страсть, которой у него хватает на двоих, и я потеряю голову в его объятиях. Квартира эта огромная, но уютная. Все, о чем я могла бы осмелиться мечтать, плюс джакузи. Что еще надо? Но почему-то я все равно сомневаюсь. Даже когда вижу, что... он и правда меня любит. Деятельная его забота стала особенно очевидной здесь, на его территории и в моем родном городе. На контрасте с тем, что я знала и видела до этого. Легко отмахнуться, что все в отпуске ведут себя иначе. Но когда в быту, на двухнедельном карантине, он остается таким же внимательным, как раньше, сомнений быть не может. Хоть все равно устает, когда мне нужно много внимания. Но вообще никак не дает этого понять. Я просто чую по легким задержкам в ответах и вижу по глазам. Но еще я чую и вижу беспокойство обо мне и желание, чтобы мне было хорошо. А мне ведь хорошо. Но мне и с другими мужчинами было неплохо, пока я была с ними. Мы оставили и зеркало, и наручники. Мы купили кучу ерунды в секс-шопе, чтобы как-то скоротать бесконечные дни самоизоляции. Я представила Димку по зуму своим подругам уже официально и пережила вопросы «А где тот второй в золотистых плавочках?» и была представлена Димкиной матери, переживающей эпидемию где-то в Подмосковье. Но ведь не зря выросли разводы после карантина. 2 недели, конечно, проще пережить, чем 2 месяца, которые достались нашим соотечественникам, пока мы выясняли отношения на фоне роскошных морских пейзажей Кипра. Я чувствовала, что задыхаюсь в этой огромной квартире. Книги, фильмы, тренажеры, вкусная еда. Не на что жаловаться. Дома было бы хуже. Что с Димкой, что без него. Может быть, я зря вернулась? Там ведь было море. Море всегда меня успокаивает. Где-то в глубине души я понимала, что дело не в развлечениях, не в карантине, даже не в море. Я еще помнила свои чувства от того, как нам было втроем. Как я, наконец, ощущала, что мне в кои-то веки хватает любви. Просто очень не хотелось верить в то, что у меня было всего несколько недель полноценной жизни, которой никак не вернуть. Не пойду же я искать. Я даже пробовать не хотела. Едва дождавшись окончания самоизоляции, первую же вольную ночь я слиняла к себе домой. В пустую квартиру, которая ждала меня на 3 месяца дольше, чем планировалось. За это время там не прорвало трубы, туда не влезли воры и не случился пожар. Все было на месте, как я уезжала. Чистота, пустота, легкий бардак и полное ощущение чужого и нежилого помещения. Я наконец-то сменила одежду на новую, а то один и тот же набор из джинсов, худи, футболок немного задолбал. Перестелила постель и заснула в ней одна. Совсем одна. Впервые с начала марта. Проснулась слишком ранним утром в слезах и с бешено бьющимся сердцем. Свернулась калачиком в пахнущей застарелой пылью постели и тихонько заплакала. Сама не зная о чем. О том, что мое одиночество, которое казалось самой удобной штукой в мире, теперь не было таким сладким, после того, как я попробовала на вкус другие отношения. О том, что я всю жизнь шарахалась от множества странных вещей, и вдруг одна из них оказалась именно тем, что мне было нужно. Неужели среди них могли встречаться и другие? Сколько всего я упустила. О том, что я никогда не смогу ни позвонить, ни написать Марку, чтобы попросить его вернуться. У него дети, и жена, и Италия. Не думаю, что я стою всего этого. Тем более, что у меня все еще Дима. И об этом разговоре я даже думать не хочу. Я зажмурилась и зарылась с головой под одеяло. Высунув руку, нащупала свой телефон, который снова жил рядом с кроватью, как в эпоху до 2 кипрских наглецов, и открыла Facebook. Ничего интересного не нашла. 5 утра там пусто и голо. Просто полистала картинки с котиками и мемы. Заснуть обратно было сложно, но буквально через 5 минут телефон зазвонил, показав на экране Димка. «Да», — схлипнула я в трубку. «Ты не спишь?» — хриплым голосом спросил он. «Видел тебя онлайн». «Сплю. Можно я приеду?» Я помолчала. Отказаться от кусочка пирога, когда хочется целый, даже если очень-очень голодна. Однажды я выбрала отказаться и была счастливее с пустой тарелкой, чем с одним маленьким кусочком, которым не могла наесться. «Что же делать сейчас?» «Приеду», — сказал Димка уже утвердительно. Я открыла ему дверь уже через 30 минут, и остаток утра досыпала в горячих объятиях крепких рук. Кровать моя резко стала слишком маленькой, хотя раньше на ней легко помещались 2, но Димке было реально много. Он закинул на меня и ногу, и руку, прижал к себе изо всех сил, будто боялся, что сбегу. Я зарылась ему в шею, вдыхая очень мужской терпкий запах, по которому успела соскучиться за половину ночи. Даже странно, чем я так запала умному, успешному и такому мужественному Димке. Моя область охоты – извращенные интеллигентные мальчики. Может быть, действительно во мне слишком глубоко было спрятано то редкое в других людях, что ему по-настоящему нужно. Так глубоко, что без нескольких недель вынужденной жизни рядом было не откопать. Зато откопав, он уже не хотел отдавать свой клад. В конце концов, мне понадобилось еще больше времени, чтобы найти свое. Но, увы, это не он. Точнее, не только он. Я тихонько плакала во сне, прощаясь с ним. Время наших отношений было сочтено, и все быстрее утекало сквозь пальцы. Я не смогу жить на половине порции, и не хочу мучить его своей навязчивостью и раздражением одновременно. И пусть с утра мы снова поехали к нему, захватив чемодан моей одежды и памятных вещичек. Я все-таки отказалась перевозить всю остальную одежду и все остальные вещички. Отговорилась тем, что лень собирать коробки чемодана мне хватит. Прожила же я 9 месяцев на Кипре только с ним. На самом деле мне не хотелось через неделю перевозить с той же помпой эти коробки обратно. Димка так на меня посмотрел, что, кажется, догадался. Он умный, но ничего не сказал. Мужчинам тоже хочется иногда обманываться. И мы прожили так еще 2 недели. На этот раз наслаждаясь летней Москвой, которая была ничем не хуже пафоса, только народу в масках больше. Наслаждаясь дождями, свежестью по утрам, поспевающими в парках яблоками, причудливым кофе из выживших после локдауна маленьких кофеен. Хотелось поддержать их сразу все, но с каждым днем я становилась все грустнее, а он все мрачнее. Как и обещал, он несколько раз уезжал по работе, вырядившись в деловой костюм. Мышцы скрывались под безупречным кроем. Из мускулистого мачо получался просто крупный мужчина. Все еще безумно красивый и еще более притягательный в новом образе. Я так дико ревновала его к женщинам, с которыми он там совещался и ужинал, что грызла пальцы каждый вечер без него, а потом с порога тащила в чертову спальню с зеркалом на потолке. Он потом лежал, перебирая мои волосы, и мягко мечтательно улыбался. Я подглядывала в зеркало. Внутри ныла тоска, и потихоньку одна вещь за другой, мои носки, футболки, аромалампа, плюшевый енот, духи, зарядка для телефона перекочевали в чемодан. Словно я боялась не успеть собраться или мне ужасно не терпелось это сделать. Оставалось последнее, то, что я ненавидела сильнее всего. Нам нужно поговорить. Снова выбрать пустую тарелку вместо кусочка пирога, который только дразнит аппетит и раздражает тем, что он не целый. Пару раз я малодушно думала сбежать тихаря, но представила, как Димке станет больно, и не сумела. Когда-то это надо было сделать. Почему бы не сегодня, когда в этом доме не осталось других моих вещей, кроме чемодана и босоножек? Димка скинул сообщение, что уже выезжает, но не знает, что там с пробками. Предложил мне заказать суши, потому что сил идти в ресторан у него не будет. Еще с утра у меня как бешеное колотилось сердце. С того момента, как я поняла, что это случится сегодня, больше некуда откладывать. Никакие таблетки не помогали. Снова, как во время самых страшных времен карантина. Приходилось прижимать ладонь к груди и уговаривать его потерпеть немножко. Хотя бы до вечера, к ночи все закончится. Суши я все равно заказала. Он же приедет голодный. Такси вызову, когда закончим разговаривать. Страшно было даже сильнее, чем больно, хотя больно тоже. Неимоверно. Дверь подъезда на звонок в домофон я открыла, не спрашивая, курьер же. И дверь в квартиру распахнула, не глядя в глазок. Если я думала, что до этого у меня слишком сильно било сердце, то нет. Мне показалось, что в тот момент, когда я увидела Марка, непривычно небритого, с отливающей темной бронзой, щетиной. Мое сердце заколотилось так сильно и быстро, что я перестала отличать отдельные его удары. Ну или оно просто остановилось.